Глава 20. Лили. Это непросто — быть и флористом, и гостьей на одной и той же свадьбе. Я весь день носилась, как белка в колесе, проверяла, расставлены ли цветы согласно задумке Люси. К тому же из-за свадьбы я рано закрыла магазин, так что сирене потребовалась помощь со сборкой и отправкой заказов. Когда Атлас подъезжает к моему дому, я даже близко не готова. Он только что спросил меня в сообщении, можно ли подняться. Думаю, осторожничает, потому что мы встречаемся совсем недавно. Вероятно, гадает, одна ли я в квартире. Сомневаясь, захочу ли я рассказывать другим, с кем иду на торжество. Именно по этой причине я и раздумывала, звать ли его вообще. Однако я уверена, что никто из гостей не знает Райла. Мы с бывшим мужем вращаемся в разных кругах. Впрочем, даже если на свадьбе окажется кто-то из его знакомых и передаст ему, что я пришла не одна, ради Атласа я готова рискнуть. С тех пор, как мы договорились пойти вместе, я безумно ждала этого вечера. «Заходи, я собираюсь». Вскоре раздается стук. Как только я открываю дверь, чтобы впустить Атласа, мои глаза, по ощущениям, становятся вдвое больше, как в мультиках. «Ух ты! Не могу наглядеться!» Он в черном дизайнерском костюме, очень элегантный. Атлас продолжает стоять в коридоре. Обычно я не заставляю гостей ждать и сразу веду их в квартиру, но в его присутствии я забываю даже об элементарных правилах приличия. В руках у Атласа букет, только это не цветы, а печенье. Он вручает подарок мне. «Ну, цветов в твоей жизни и так достаточно». Наклонившись, он целует меня в щеку, а я едва не подставляю губы. Надеюсь, терпеть мне осталось недолго. Идеальный букет. Улыбаясь, я жестом приглашаю Атласа в квартиру. «Заходи. Мне нужно еще минут 15, чтобы одеться. Я сегодня так забегалась, что даже не успела перекусить, поэтому разворачиваю одно из печений и с набитым ртом говорю. «Прости, ужасно хочу есть». Я указываю на спальню. «Подожди, пожалуйста, там, пока я навожу марафет. Я недолго». Следуя за мной в спальню, Атлас вертит головой, рассматривая обстановку. Мое платье лежит на кровати. Я забираю его и ухожу в ванную. Дверь оставляю приоткрытой, чтобы мы с Атласом могли поговорить. «Где сейчас Джош?» «У меня дома». «Помнишь Брэда с покерной пятницы?» «Конечно». «Его сын Тео тоже сейчас у меня». Они с моим братом ходят в одну школу. «Джошу нравится учеба?» Я не вижу Атласа, но теперь его голос звучит ближе. «Вроде да». Судя по всему, он стоит прямо за дверью. Я натягиваю платье через голову и открываю дверь шире. Платье винного цвета по фигуре на тонких бретельках. Есть и накидка того же оттенка, которая пока висит в гардеробной. Когда я выхожу, Атлас замирает. «Поможешь застегнуть молнию?» Я поворачиваюсь к нему спиной и забираю наверх волосы. Он медлит. Или наслаждается моментом. Пару мгновений спустя я ощущаю его прикосновение к спине, а затем он тянет за бегунок молнии. Моя кожа покрывается мурашками. Как только платье застегнуто, я высвобождаю волосы и поворачиваюсь. Теперь мне нужно накраситься. Я делаю шаг, однако Атлас удерживает меня за талию. «Иди сюда», шепчет он, притягивая меня к себе, пока я не упираюсь ему в грудь. Он смотрит мне в глаза и чарующе улыбается, как будто вот-вот меня поцелует. «Спасибо, что пригласила». Я улыбаюсь в ответ. «Спасибо, что пришел. Я знаю, как ты был занят всю неделю». У него усталый взгляд. Привычный блеск в глазах слегка померк. Видно, что Атлас много нервничал, и вечер отдыха придется как нельзя кстати. Я не могу удержаться и прикасаюсь к его щеке. «Если хочешь, давай вызовем Убер. Тебе не помешает немного выпить». Атлас гладит мои пальцы, которые скользят по его щеке, и явно хочет что-то сказать. Как вдруг замечает мою татуировку в форме сердца. В том месте, у ключицы, куда он так часто меня целовал. «Когда ты ее сделала?» У меня пересыхает в горле, и я откашливаюсь. Еще в колледже. Я давно представляла себе этот момент. Что он скажет, когда увидит тату? Что почувствует? Атлас молча глядит мне в глаза, затем снова на татуировку. Он так близко, что я ощущаю на коже его дыхание. Почему? Причин много, но я озвучиваю самую очевидную. Потому что я по тебе скучала. Я жду, когда он наклонит голову и, как прежде, тронет губами мою ключицу. Я жду, что он поцелует меня в губы, прильнёт ко мне в молчаливом спасибо. Только Атлас не делает ни того, ни другого. Ещё мгновение он буравит взглядом татуировку и вдруг отпускает меня, отворачивается. «Думаю, нам стоит поспешить, иначе опоздаем», — произносит он каким-то чужим голосом. Сделав пару шагов к двери, он добавляет: «Посижу в гостиной». Такое чувство, будто мне стиснули грудную клетку. Атласа как подменили. Не этого я ждала. Несколько гнетущих секунд я стою как вкопанная, потом заставляю себя заняться макияжем. Может, мне показалось, и Атлас вовсе не сердится? Может, он так впечатлён, что хочет побыть один, собраться с мыслями? Отреагировал он странно, как ни крути. Я крашусь, еле сдерживая слёзы, а в глазах всё щиплет и щиплет. Вот уж не ожидала, что этим вечером Атлас заденет мои чувства. Я бреду в гардеробную за туфлями и накидкой. Затем выхожу из спальни. Не удивлюсь, если Атлас уже ушёл. Нет, он ещё здесь, у стены в коридоре, рассматривает фотографии Эми. Услышав мои шаги, он оглядывается, а затем полностью разворачивается ко мне. Вот это да! Очевидно, он искренне рад, и я в полной растерянности. Ты очень красивая, Лили. Мне приятно это слышать, но я никак не отойду от случившегося. Мои прошлые отношения и брак родителей научили меня одному. Нельзя заметать проблемы под ковёр. Вообще не должно быть никакого ковра. Почему моя татуировка тебя расстроила? Вопрос застаёт Атласа врасплох. Он теребит галстук и, похоже, тщетно подыскивает слова, поэтому в коридоре повисает молчание. Дело не в татуировке. А в чём же? Почему ты на меня злишься? Я не злюсь на тебя, Лили. Его слова звучат убедительно, и всё же, узнав о татуировке, он переменился, а я не хочу начинать отношения со лжи. Атлас, видимо, тоже. Он явно обдумывает, что сказать дальше. Похоже, он предпочёл бы не затрагивать эту тему или, по крайней мере, отложить её на потом. Той ночью, когда я отвёз тебя в отделение скорой помощи, тебе наложили бинт на плечо. В его голосе слышится надлом, но это ничто в сравнении со взглядом. Вот где настоящее смятение. Я помню, как ты рассказала медсестре об укусе, но я был слишком далеко, чтобы увидеть. Он осекается и сглатывает. Слишком далеко, чтобы увидеть татуировку. Он укусил тебя прямо... Атлас вновь замолкает. Волнение не позволяет ему закончить предложение, и он переходит к следующему. Он это сделал из-за меня? Прочитал в дневнике, что твоя татуировка связана со мной? У меня дрожат колени. Теперь я понимаю, почему Атлас хотел отложить разговор. Эта тема не для лёгкой беседы, когда вам пора выезжать на банкет. Я прижимаю ладонь к груди, чтобы успокоиться и ответить Атласу. Однако слова не идут. Я не хочу его ранить, но и лгать не хочу. Тем более выгораживать Райла. Ведь Атлас прав. Райл укусил меня именно поэтому. И как же отвратительно, что Атлас теперь всегда будет связывать мою татуировку с этим ужасным событием. Я могу ничего не подтверждать. Молчания достаточно. Атлас отворачивается и делает глубокий вдох, чтобы не дать волю гневу. Впрочем, Райла тут нет, и обвинять некого. Атлас в ярости, но эта ярость меня не пугает. Я осознаю всю важность момента. Находясь наедине с разъярённым мужчиной, я не боюсь за свою жизнь, поскольку злится он не на меня. Он злится на человека, который мне навредил. Это злость защитника. Между гневом Райла и гневом Атласа целая пропасть. Атлас вновь поворачивается ко мне. Я вижу, как напряжены его челюсти и вены на шее. И как мне после этого общаться с ним культурно, Лили? Спрашивает он и тихо, удрученно добавляет. Я должен был тебя защитить. Я мог сделать больше. Мне понятна его ярость, однако винить он себя не вправе. В то время ничьи слова или действия не изменили бы моего отношения к Райлу. Я должна была сделать выводы сама. Я подхожу ближе к Атласу и прислоняюсь к стене напротив. В первый раз Райл ударил меня, потому что я засмеялась. Я немного выпила и сочла забавным то, что забавным не было. И получила. Атлас отводит взгляд. Не знаю, нужны ли ему эти подробности, но я уже давно хотела с ним поделиться. Вид у него такой, будто ему стоит неимоверных усилий не броситься на поиски Райла. Когда он вновь поднимает взгляд, ожидая продолжения, его глаза мечут молнии. Во второй раз он столкнул меня с лестницы. Эта ссора началась из-за того, что он нашел в чехле моего телефона твой номер. А когда он укусил меня в плечо... Ты прав. Он сделал это, потому что прочитал дневники и узнал, с кем связана татуировка. И про магнит на моем холодильнике. На миг я опускаю голову, мне тяжело наблюдать, как Атлас реагирует на мой рассказ. Я долгое время думала, будто вела себя неправильно и каким-то образом виновата сама. Мол, не засмейся я тогда, и он не поднял бы на меня руку. Или не стал бы толкать меня с лестницы, не сохрани я твой номер телефона. Атлас больше на меня не смотрит. Откинув голову назад и уперев затылок в стену, он глядит в потолок. Теперь... Всякий раз, когда я начинаю чувствовать себя виноватой и оправдывать Райла, я думаю о тебе. Я спрашиваю себя, как бы ты поступил на его месте? Уверена, совсем по-другому. Если бы я посмеялась над тобой в похожей ситуации, ты бы тоже посмеялся. И ни за что меня не ударил бы. И какой бы мужчина ни дал мне свой номер с целью меня защитить, ты поблагодарил бы его за это, а не спустил бы меня с лестницы. А прочитай ты мой дневник о каком-то парне из старшей школы, ты бы подколол меня, и все. Может, даже подчеркнул бы самые забавные места и повеселился вместе со мной. Я делаю паузу и, поймав взгляд Атласа, продолжаю. Как только я перестаю себе доверять и задаюсь вопросом, не заслужило ли такое отношение Райла, мне нужно лишь подумать о тебе». Я представляю, насколько по-другому развивался бы каждый сценарий, если бы на месте Райла был ты. И сразу вспоминаю, что моей вины тут нет. Я справляюсь благодаря тебе, Атлас, даже когда тебя нет рядом. Секунд пять он обдумывает то, что я сказала, а затем шагает ко мне и целует. Наконец-то. Наконец-то. Правой рукой Атлас обнимает меня за талию и притягивает к себе. Его теплый язык мягко скользит по моим губам и, лаская, проникает глубже. Пальцы левой руки вплетаются в мои волосы. Внутри меня разрастается желание. В его поцелуе ни тени сомнения. Его губы уверенно находят мои, и я с облегчением отвечаю. Я прижимаюсь к нему сильнее, будто впитывая тепло. Его прикосновения очень знакомые, ведь это происходит с нами не впервые. И вместе с тем все абсолютно новое, потому что у этого поцелуя совершенно иная суть. Наш первый поцелуй состоял из страха и подростковой неопытности. А этот поцелуй — надежда, уют, безопасность. Стабильность. В нем все, чего мне не доставало во взрослой жизни. И я до слез счастлива, что мы с Атласом вновь обрели друг друга.